Ты слабоумный, на лице Лилит появился оттенок озадаченности. Есть простое правило. Убей врага раньше, чем он убьет тебя. Я намерена убить тебя. Убей меня. Обычно я не этих глаголов жду услышать от прекрасных дам. Я покачал головой. Кто еще из нас слабоумный? Как можно вообще после того, что было, после всех этих обещаний убить всех своих обидчиков, просить себя прикончить? Какие извилины в твоей голове закоротило? Или я вот прям настолько сильно тебя огрел? Ты умрешь очень страшной смертью, пообещала она, сидя на моих бедрах, и будешь очень долго страдать в своем персональном аду. Поверь на слово, то, что я задумала для своих врагов, не идет ни в какое сравнение с тем, что случится с тобой в конце концов. Я настолько устала от всей этой лжи, от всех этих обманов в обмане, что мне проще всего будет сжечь этот мир дотла, или умереть, пытаясь. Вот это проникновенная мотивационная речь, оценил я. Теперь понимаю, почему за тобой шли целые армии, а дурные мужики калечили друг друга в обмен на твою благодарность. Умеешь ты заинтриговать дебилов. 2000 лет назад за такие слова я бы разложила тебя на атомы без анестезии, заставляя смотреть, как вынимаю твои органы по одному из тела, призналась Лилит. Звучит как комплимент, оценил я. А сейчас, за то, что ты заставил меня все это вспомнить, я хочу тебя распылить, совершенно серьезным тоном произнесла она, за то, что сумел меня обмануть. Что ж, еще один шажочек из миллиона ты сделал, за то, что успокоил. Когда я буду наматывать твои кишки на кулак, то буду использовать анестезию. Я кивал в такт ее словам. А сейчас ты скажешь мне, что без памяти в меня влюблена, но быть Яндере тебе предпочтительнее. Лучше спросить, чем оставить ситуацию в подвешенном состоянии. На губах этой обычной девушки с прекрасными глазами появилась легкая улыбка, которая сделала ее ослепительно красивой. Тонкие, будто фарфоровые, руки обвили мою шею, а ее чувственные губы приблизились к моим. Наши взгляды встретились. «Ты понимаешь, что это неправильно», – прошептала она. «Ты про то, что мой будущий убийца сидит у меня на коленях, или про то, что мы тут воркуем, пока Корделия, скорее всего, помирает», – уточнил я. Демонесса отвела глаза в сторону, будто обдумывала услышанное. «И это тоже», – наконец произнесла она, продолжая смотреть мне в глаза. «Мы оба, лишь марионетки в их руках, и этому плану уже 1000 лет. Мы все марионетки в руках Создателя», — напомнил я. Мои руки гуляли по ее спине, прохаживаясь по мягким, как шелк, платиновым волосам. Лилит реагировала на это, часто задышав и прикусив нижнюю губу. На ее лице застыла печать того, каких трудов ей стоило сдерживать себя. «Это неправильно», — прошептала она. «Я уже раз хотела тебя убить, и обещала убить еще разок», — напомнил я. «Не люблю четные числа», — призналась она. «Значит, и во второй раз мне ничего не грозит. Наивный, точно не хочешь от меня избавиться? Пока еще не поздно. Ни в коем случае. Ты же классическая девушка в беде, а я твой рыцарь. Как можно пройти мимо? Ведь так все задумано. Сейчас мне плевать на то, как, чем и что задумано», — сказала она. Я почувствовал на своем затылке ее пальцы, а лицо обволокли ее хрупкие ладони. Больше всего она сейчас напоминала хрупкую статуэтку. Даже просто обнять ее было страшно. Вдруг сломаю? Я ждала 2000 лет, и подождать еще пару дней это не может? Нет, продолжала шептать она, ты ведь хочешь вернуться к своим, им явно угрожает опасность. А, когда мы будем все вместе, никто не позволит сделать мне то, что я хочу здесь и сейчас. Я так хотела сделать это с того самого первого момента, как увидела тебя глазами Корделии. Ты даже не представляешь, как я сгораю от желания тебе напомнить, сколько раз ты высказала отвращение тому, что я флиртовал с Элли. Сношаться с драконами это грешно, ее серьезные тонны выражения лица делали слова еще более комичными. Надеюсь, ты не заглядываешься на лошадей и овец. Белочек тоже жалко. Всем белочек жалко, согласился я, наконец-то найдя скрытую застежку на ее одежде. Но у меня есть четкие табу. Ах, она продолжала сверлить меня взглядом. У нас есть табу, конечно. И стоп-слово, не поможет меня не остановить, когда я уже вся сгораю изнутри. Еще немного и ее голос перейдет на ультразвук. Почему-то мне этот разговор напоминал разговор будущего Дедпула и его дамы спер сердца в баре. Надеюсь, учитывая прошлое Лилит, мы обойдемся без членовредительства. В крайнем случае я буду звать на помощь. Не поможет, она слегка кивнула головой в сторону входа. Я поставила полог тишины, чтобы стражи не услышали, как я тебя убиваю. У тебя вообще нет тормозов, уточнил я. Все, что были, уже проржавели и текут, заверила она. Звучит опасно. Знал бы ты, насколько я опасна. Ее дыхание опаляло не хуже печи для кремирования трупов. И, черт возьми, моя кровь начинала кипеть. Невозможная ситуация, невозможная женщина, невозможная связь. Осталось сделать лишь один шаг, чтобы все стало возможным. Кое-как сбросив перчатку, я прикоснулся к ее теперь уже обнаженной спине. В самом деле, она горела, как турбина самолета, переваривающая представителя богом избранного народа. «Ты и есть то, что должен был найти здесь?» – спросил я. «Если нет, то полезных вариантов совсем немного», – на грани слышимого диапазона произнесла демонесса. «Я сама не в восторге от ситуации. Может, уберешь рабское заклинание? Не нравится быть на поводке? Я не из тех, кто любит подчиняться». А происходящее начинает смахивать на ролевую игру, в которой я почему-то не доминирую. Последнее нужно заслужить, а покушение на убийство уже не считается, вообще мимо. Раньше считалось, ты час назад лежала на столе трухлявой мумией. Чудо, что я вообще рассматриваю тебя как женщину, а не как объект захоронения. Радуйся мелочам, так проще жить. А ты умеешь делать комплименты. Тренировался на кошках, то есть на них табу нет, хорошие комплименты кроту приятен. Бедные животные, бедный ты, в ее глазах появилась грусть. Ты же ни черта не понимаешь в том, что происходит, не так ли? Теперь у меня есть свой справочник по древним мудакам. Правда, обложка никак не хочет открываться. Я отнюдь не бульварное чтиво. Чтобы добраться до моих страниц, нужно быть достойным. Пережитое покушение на убийство не считается, немного. Не хочу показаться наглым, но, вообще-то ты моя рабыня. Ну так прикажи, так неинтересно, чем просить и умолять. Проще просто подождать, звучит очень по-злодейски, так ведь и мы не герои, точно подмечено, а, если я люблю героев, на завтрак или на ужин, ты слишком хорошо меня знаешь, недостаточно, чтобы поворачиваться к тебе спиной, но очень хочешь повернуть спиной меня, есть в этом что-то первобытное, я буду сопротивляться, я не предлагал поиграть в изнасилование, а меня не нужно уговаривать, я беру то, что захочу, какое совпадение, я тоже. «Одна драконесса с тобой не согласится, я просто выжидаю момент, хитрец, а если я скажу сделать выбор, я или она, выберу обеих». Лилит на секунду закатила глаза, ошибся в третьей букве глагола, оставил тебе шанс меня укорить, дипломатично, меня такими мелкими подарками не завоевать, мне нужно просто дернуть поводок, любишь командовать, понравилось в последнее время, со мной тебе придется научиться подчиняться, и не мечтай, ты разбиваешь мне сердце». Ты едва не лишила меня магии. Должно же быть у девушки хобби, желательно без моего трупа. Не обещаю, я не обуздана в своих желаниях. Постараюсь не забыть. Я напомню, когда ты останешься без сил. И не надейся, интригуешь. Стараюсь держать марку. Растешь рядом со мной. Не льсти себе, грубое животное. Мы еще даже не начали. Я уже промокла до сапог. Чувствую, на меня протекает. И ты ничего не сделаешь. Подожду. Пока ты будешь сама молить меня об этом, у тебя нет столько времени, а я рискну, с огнем играешь, привычное дело, ты сводишь меня с ума, такой мой замысел. Из груди Лилит послышалось утробное, звериное рычание, если расскажешь хоть кому-нибудь о том, что здесь произошло, нет никакого смысла скрывать, то, что началось здесь, не закончится до нашей смерти, мы не проживем столько, сколько ты себе надумал, зато насыщенно и с большим удовольствием, Боже. Создатель, как же я хочу тебя здесь и сейчас разорвать на части. Поверь на слово, мне тоже есть что порвать. Вылезай из своей брони и докажи мне. Не слышу в твоих словах покорной просьбы. Лучше ты будешь слышать мои крики. Претензионная заявка. Заставишь девушку унижаться? Пора тебе заплатить за свои недавние дерзкие речи. Хочешь призвать меня к ответу? Ты уже знаешь ответ на свой вопрос. В таком случае... Можешь больше не мечтать о других, я не делюсь тем, что по праву мое, не припомню, что бы ты заслужила, Господи Создатель. Со стороны входа в крипту послышался возбужденный раздосадованный голос, да потрахайтесь вы уже, пора убираться отсюда. Не сговариваясь, мы выпалили одновременно, Корделия, восклицательные и вопросительные знаки, вот, сучка, глава 8, Корделия, восклицательные и вопросительные знаки, вот, сучка. Два восклицания слились в один, что примечательно, ни один из них не принадлежал той, кто находился в моих объятиях, а вот лоб, врезавшийся мне в лицо, да, в следующий момент меня отбросило в сторону со скоростью столкновения с известным создателем азиатских исекаев. Честное слово, уже начал переживать на тему того, не отправит ли меня грузовик сама в место поинтереснее, но нет, все, чего добился, это удар и обломок колонны. От боли у меня из глаз брызнули искры, скорее всего даже вполне реальные. Отшатнувшись от белобрысой дряни, инстинктивно сжимая лицо руками, я услышал грохот, наполнивший помещение крипты. Волосы на теле стали дыбом от объема магии, которой переполнился воздух. С шипением сталкивались заклинания, расплавляя камень и нейтрализуя друг друга. Смахнув с лица кровь, текущую из разбитого носа, я посмотрел на двух женщин, сражающихся друг с другом. Если в Лилит мало что изменилось, все та же холодная красота, грация, но с ловкостью и напором матерого убийцы, для которого сражение не представляет хоть капельку проблем, то вот Корделия. Лилит с невероятным проворством и скоростью вращала копьем золотого дракона, как я понял, оружие называется именно так, отражая многочисленные атаки рыжеволосой магички. На ее лице уже через несколько мгновений появилась сосредоточенность и напряжение схватки. Несмотря на то, что она едва ли испытывала физический дискомфорт от того, что рыжевласка атаковала ее с разных направлений и углов, фаерболами, короткими разноцветными молниями, магическими конструкциями, дисками, серпами, просто потоками магии, демонесса отступала. То, что она выдержала первый удар магички, не распространилось на все сражения целиком. Демонесса создавала позиции. Если сперва она легко и непринужденно отражала атаки, то сейчас по большей части уклонялась от большинства их. Выглядящие как оружие аннигиляции заклинания она предпочитала больше не отражать. В магическом зрении сражение выглядело как столкновение двух полыхающих протуберанцами звезд. Вот только светло-зеленая искорка магического термоядерного реактора стремительно теряла в интенсивности свечения, как и Корделия. А, значит, что запас магических сил у обеих подходил к концу. Вот только у Лилит изначально источник был практически пуст. Она полагалась на магию копья, но то ли было недостаточно могущественным, либо тысячелетия заточения выпили энергию и из него. Корделия. Я запомнил девушку непосредственной, без конца улыбающейся, опрятной и ухоженной. Впрочем, тогда она находилась под контролем Лилит, а сейчас, с растрепанными волосами, в следах грязи, сажи и пыли, в оборванной, местами подпаленной и истлевшей одежде, утратившей свои цвета, она больше походила на бродяжку с Казанского. Вот только эта бродяжка бомбардировала свою оппонентку магическими боеприпасами, каждый из которых вряд ли тянул на что-то меньшее, чем аналог тактической ракеты средней дальности. Помещение в крипте покрылось трещинами, камень в местах попаданий превратился либо в расплавленную, похожую на пластилин массу, либо разлетался каменной шрапнелью. Но обоих это не заботило. Они действовали с четким намерением убить друг друга. И, кажется мне, что Лилит несколько предвзято относилась к той, чье тело она использовала в течение сотен лет. Учитывая, что именно Лилит толкнула Корделию под тушу одного громадного оборотня, выставляла ее сумасшедшей и неадекватной, страшно представить, что она делала с ней раньше. Не мудрено, если мои догадки хоть наполовину верны, то у рыжей есть право прикончить Лилит самым жестоким способом. Корделия в крипте Лилит. В какой-то момент в противостоянии наметился перерыв. Столкновение двух особо мощных заклинаний, конструкцию которых я даже не представлял себе, произвело взрыв, который отбросил обеих в противоположные части крипты. Лилит врезалась всем телом в постамент с саркофагом, разнеся его на куски. Корделия же впечаталась в стену крипты с такой скоростью, что по стене прошлась огромная сеть крупных трещин, из которых посыпались куски камня. Не знаю, как обеих не переломало, как игрушки в детском саду, но, несмотря на прелюдию, обе шевелились и даже пытались подняться. Обеим это давалось с большим трудом. Чтобы определить это, не требовалось даже прибегать к магическому зрению. Но именно благодаря ему я видел, что источник Лилит окончательно осушен, как глотка бедуина в полдень посреди Сахары. Корделия запас сил имела, но физически она была отнюдь не в лучшем состоянии. Ну, по крайней мере, живы обе. Закончили, поинтересовался я. Имею право, раз никто из них не решился меня убить в начале схватки, когда у них было сил поболее, то не получится это сделать и сейчас, когда они ослабли. А у меня, наоборот, в источнике порядочно магии. Вот только есть подозрение, что против Лилит мне это не поможет. Помоги, прохрипела Лилит, выбираясь из-за кучи камней, в которую превратилась ее темница. От нее нужно избавиться. Ее нужно кха-кха-кха. Корделия выкашляла на пол кровь. Нужно убить. Она тварь. Сама не лучше, выдала Лилит, воткнув копье в пол. Используя его в качестве костыля, она с трудом попыталась встать на ноги. Получалось не очень, даже после второй попытки у демонессы ничего не вышло. Ее лицо стало бледнее, чем прежде, а роскошные локоны превратились в запутанное гнездо на голове. Корделия уже смогла оторваться от пола, но дальше, чем встать на колени и ладони, она не смогла. Девушку трясло от переизбытка прокачанной по телу магии. Сколь бы сильной она ни была, это не помогало ей справиться с перенапряжением. Похоже, что в ее арсенале не было ни одного заклинания, которые могли бы помочь при таком уровне магии. Похоже, что они не в состоянии ни помочь себе, ни убить друг друга своими руками. Не мудрено, что пытаются перетянуть меня на свою сторону. Вот только одна, находясь под действием рабского заклинания, сумела причинить мне вред, а вторая атаковала, едва увидела. Но что-то тут не так. Зачем Кордели окликать нас, если она не собиралась убивать? Потеряла преимущество внезапного нападения, о чем я у нее и поинтересовался. Я думала, что вы, девушка обессиленно уселась на пол, удерживая свое туловище вертикально только за счет рук, упертых в плитку на полу, такие же пленники, как и я. Но, увидев эту тварь, побольше уважения к той, кто сделала из тебя могучего мага, ответила Лилит со злобой в голосе. Ты обманула меня, завладела моим телом, а кто виноват в том, что ты... такая дура, решилась на заключение сделки с демоном, фыркнула Лилит. Мы всегда получаем желаемое, вами желаемое, а не мной. Я просила силу, чтобы отомстить. Как будто у тебя ее не было, когда ты сжигала своих обидчиков заживо, отмахнулась Лилит. Что-то не припомню, чтобы ты не визжала от восторга, когда мы разрывали их души на части, лишая шанса на перерождение. Да, это было хорошо, но хорошо уничтожать души особо жестоким способом. «Хорошо, да вы прям два сапога пара», — покачал головой я. «Иначе бы ничего не получилось», — объяснила Лилит. Она поставила свой посох копье между ног и, удерживая оружие руками, приложилась к нему лбом. У мадам похмелье, душа у этой заморашки темнее, чем у многих моих командиров, а на их руках кровь тысяч невинных. Не тебе меня судить, я имела право на месть. А вот про захват тела, распутство, массовые убийства, пожирание неживых, кровавые ритуалы, жертвоприношения и прочее, речи в сделке не шло. Однако, а я имела твое многолетнее нытье и скулеж о том, как же это все неправильно, аморально и бесчеловечно, простонала демонесса. Что-то не припомню, чтобы ты возражала против купания в крови, когда нужно было усилить твои магические каналы, единороги. Простонала Корделия. Ты убила последних единорогов в Аурхиме. Со стороны демонессы послышался кашляющий смех. Мы... подчеркнула она, убили. Повторюсь, ты настолько была увлечена процессом спускания крови и купанием, что не тебе говорить про мораль и человечность. Или ты забыла, что даже не поморщилась, когда сжирала их сердца. Так, стоп, оборвал я женский разговор, основанный на взаимных претензиях. Слушать больше не могу, что вы обе творили. Она бросила меня умирать в парадной крипты, воскликнула Корделия. Знала, что я либо сдохну от вытягивания магии, либо в сражении со стражами. Стоп, что, удивился я, ты про тех двух? Корделия кивнула, когда увидела, что я показываю в сторону выхода из крипты Лилит. Там должны были ожидать два стража, созданные из душ детей Элиберут. Чертовски опасные и сильные твари, которых боялась сама Лилит. По крайней мере, в виде астральной проекции. Как ты вообще смогла их убить? Удивился я. Про то, что мы здесь не слышали сражения, говорить бессмысленно. Лилит поставила заклинание, обеспечивающее тишину внутри ее темницы. Со стороны демонессы раздался надрывный смех. «Ну, давай, рыжая», — она посмотрела на магичку из-под лобья. «Расскажи ему, во всех подробностях». Корделия поморщилась. Отведя взгляд в сторону, она произнесла. «Я вытянула из них всю магию. Энергетический вампиризм», — пояснила демонесса. «Примерно это же с нами делает Эдуар Мартун здесь, сейчас, с той лишь разницей, что эта рыжая ублюдина модернизировала заклинание, впитав в себя магические души драконов. Поэтому и не сдохла, зато как следует повеселилась. Ты ведь одного выпила, а второго убила, используя силу его братика». Корделия промолчала. Впрочем, ответа тут и не требовалось, все и без того понятно. «Какая хорошая девочка!» – издевательски расхохоталась Лилит. «Жду не дождусь, когда рептилия узнает о том, кто окончательно прикончил ее детишек. И ведь никакого перерождения или драконьего рая. Ну и кто же из нас чудовище? Обезьяна с рыжей гривой». Магичка одарила демонессу испепеляющим взглядом. «Скажи, что ты не знала?» – произнес я, смотря на Корделию. «Знала она, знала», – ехидно посмеиваясь, сказала Лилит. «Не в первый раз она видит вход в мою крипту. И что есть из себя стражи, тоже. Я объясняла, что ей не справиться с ними, пока проход запечатан». Малышка увидела шанс свести счеты. «Интересно, чешуйчатая подружка Глебушки тебя когтями разорвет или сожжет в пламени? Надеюсь, что последнее. Ты же помнишь, Карди, что драконье пламя уничтожает души, а без них перерождение невозможно. А еще это значит, что, пусть телесные оболочки сыновей Элиберауты были уничтожены, а души превращены в рабских стражей на поводке у обители практиков, имелся шанс на освобождение. Их нужно было лишь освободить от удерживающего здесь заклинания. Да, на это могли потребоваться годы, столетия, но однажды они возродились бы. Магические существа потому и мудры, что при перерождении их воспоминания, знания, навыки остаются с ними. У простых людей они просто стираются, остается лишь табула раса, чистый лист. Корделия уничтожила души обоих, одну поглотила, другую развоплотила. И, если боль Лили об утрате детей была безутешной до сих пор, то стоит ею знать, что они не были убиты окончательно 2000 лет назад, а это сделала Корделия здесь и сейчас. Правда, я как-то не уверен, что здесь и сейчас для нас троих и остального отряда одинаковы. Как-то не удосужился поинтересоваться у Лилит подробностями телепортации. В пространстве ли только, или во времени тоже. Есть и такие выверты, читал о них. Прекратили, приказал я, обе. Может тебе еще раз демонический поцелуй продемонстрировать, Лавелас доморощенный, оскалилась Лилит. Ты мне не приказчик. Вот это-то я как раз и хотел проверить. Встань, распорядился я. Да что ты, рассмеялась она. Пока ты пускал слюни и предавался влажным фантазиям, я разрушила заклинание, поэтому ты стоишь, пробормотала Корделия. Демоница в самом деле оказалась на ногах. Лилит, одарив ее насмешливым взглядом, улыбнулась. Надоело валяться на полу, как какой-нибудь человеческой самке, пояснила она. Подняться было моим собственным желанием. В таком случае, тебе же не составит труда удариться головой о собственное копье, не так ли? Спросил я. Лилит бросила на меня уничтожающий взгляд. Было заметно, что против ее воли ее же руки начали отклонять тело, чтобы припечатать лицо к древнему оружию. Со стороны Корделии донеслось хихиканье и бормотание. Что-то вроде, лучше бы она себя этим копьем проткнула из отверстия в отверстие, и провернуть. Надеюсь, мне это послышалось. Что ж не сделать ради того, чтобы ты почувствовал иллюзию власти? Выдавила из себя Лилит рывком, направив корпус к металлическому посоху. Стой! Ее лицо замерло в паре сантиметров от копья золотого дракона. Я передумала себя калечить, процедила она. Забавно, все понимают, но демонесса отчаянно пытается убедить меня в том, что происходит не то, что я вижу своими глазами. Отчаянная, надо бы ее проучить. Стерев из-под носа начавшую сворачиваться кровь, размял ее между пальцами, после чего посмотрел на Лилит. Значит, почти смогла разрушить рабское заклинание, констатировал я. Добралась до внешнего круга, что отвечает за бесконтрольное подчинение. Но прямые приказы ты все же обязана выполнять. Так, я уничтожила его полностью, настаивала Лилит. У тебя нет власти надо мной. Я просто потешаюсь над вашей верой в свои силы. В таком случае, я подошел к валяющейся на полу латной перчатке и вернул ее на место. Как-то даже поспокойнее стало в полном доспехе. Уютно так, словно в старые разношенные домашние тапочки залез, или в любимую толстовку. Лучшим доказательством твоей независимости будет отдать мне копье, подойти к Корделии, помочь ей подняться и засосать ее как Брежнев окружение. Что, опешила рыжая, я не такая, такая, процедила Лилит, вышагивая ко мне. С каждым приближающимся движением видел, как она мучается. Видно, тело до сих пор болело от пережитого, и лишь рабское заклинание не позволяет ей рухнуть без сил. Я прекрасно помню, как ты ту крестьянскую девку с бидонами вместо груди прямо на сеновале. Заткнись, выпалила резко ставшая пунцовой Корделия. Согласен, кивнул я, взяв из рук Лилит золотое оружие. Какая ты сильная и независимая, Лилит. Даже зубами скрипишь от того, что никто не контролирует твое поведение, не так ли? Хвалю, из тебя бы вышла отличная актриса. Но, ты не стой столбом, иди к Корделии. Она скучает по твоим жарким устам, Глеб. Корделия в ужасе принялась отползать от приближающейся к ней Лилит. Глеб, не делай этого. Наша сделка состоялась через поцелуй, это форма печати. Значит, ты все помнишь, заключил я. Все, ответила та. Это было ужасно. Я была лишней в своем же теле. Лишь иногда возвращала себе контроль. Вот оно даже как. И почему ты не предупредила меня о происходящем? Лилит наклонилась над рыжей, но та проворно откатилась в сторону. Видно было, что силы к ней уже вернулись. Я не могла, сказала та, прихрамывая, удаляясь от Лилит. Демонесса была в ярости, а на лице то и дело проскальзывали муки боли. Хорошо, пусть прочувствует на себе, что с ней будет в следующий раз. Она полностью контролировала мое тело после первой нашей встречи. Лилит, она говорит правду? Да, голос демонессы звенел от боли. Но сучка и сама была не прочь поиграть с тобой. Особенно, когда узнала, что ты не слишком за штанами следишь и... Ложь. Корделия увернулась от очередных обнимашек Лилит и подбежала ко мне. Глеб, да, мне было интересно посмотреть на то, что ты за зверь такой, но не более. Она толкала меня на то, чтобы возлечь с тобой, но я поняла, что это очередной ее план. Не знаю зачем, но она хотела. Лилит, оказавшись проворнее, схватила Корделию, обхватив ее поперек туловища, подкравшись сзади. Магичка попыталась вырваться, но закончилось все тем, что она лишь развернулась лицом к Лилит. «Что случится, если ты ее поцелуешь?» – спросил я у демонессы. «Ничего, если не обговорить условия контракта», – выдавила та из себя. «Но наш был составлен так, что я могу возобновить контроль над ее телом сразу же, как только захочу и зафиксирую печать поцелуем. Значит, ты будешь внутри нее?» «Нет, раз у меня есть тело, она будет слушаться моих приказов, иначе испытает боль, которая ей даже не снилась». «Глеб, прошу, не надо», — побледнела Корделия. «Я, мы можем отсюда выбраться. Я знаю, как воспользоваться телепортом, которым она нас сюда доставила. Я знаю все, что знает она, Лилит, все, что я дала ей подсмотреть в моем разуме». Демонессе явно не нравилось происходящее, а это крохи, и про телепорт она врет. «Вот стерва», — выпалила Корделия. «Ты обещала мне все, она обманула тебя с самого начала, а ты думала, что здесь она честна», — удивился я. «Да, нет, да, Глеб, пусть она меня отпустит», — взмолилась Корделия. «Отпустит, когда я скажу, обещание рыжей не понравилось. Итак, дамы, у нас есть увлекательная возможность узнать друг дружку поближе. Лилит, будь терпеливой, не открывай рта, пока я не закончу и не разрешу». Я подошел к Лилит сзади. Корделия смотрела на меня с округлившимися от испуга глазами. В тот момент, когда я положил на ключицы демонессы обе руки и поправил волосы, закинув их на плечо, магичка взвизгнула. «Нет», — произнесла она, — «ты же не будешь ее брать прямо здесь, прямо при мне», — восклицательные и вопросительные знаки. «Как будто тебя это смутит», — хмыкнул я, демонстративно отбрасывая в сторону перчатки. «Тем более, что я уже начал. И за те игры, которые она вела, нужно ее как следует наказать». «Создатель», — взмолилась Корделия. «Семеро, прошу, убейте меня, я не хочу это видеть». Прикоснувшись к обнаженной спине демонессы, проглядывающей из-под расстегнутого сзади корсета, ощутил, как Лилит бьет мелкая дрожь. Забавно, смакуя момент, я провел рукой от плеч до середины спины, чувствуя, как она напряжена. Демонесса, известная своей жестокостью, боится того, что с ней сделают. «Признаться, я думал, что ты в большей степени выступаешь за разнообразие, Лилит, а тут такая атмосфера. Это детская травма», — прохрипела Корделия. Бросив взгляд на девушку, увидел, что она глубоко дышит, неотрывно глядя на то, как я взялся за края костюма Лилит, приоткрывая плечи. Она и ее семья изначально жили здесь, в ауре. К ней присматривался молодой господин, который был дружен с ее отцом. Но она противилась браку, думая о карьере мага. С согласия отца, господин взял ее, пытаясь сломать ее волю и приструнить. Она едва не умерла, когда он закончил с ней, сломав при сопротивлении. А затем, даже не излечив, уехал на свою коронацию в Восьмое Королевство. «Изнасиловавший ее был магом?» – спросил я. «Да», – с придыханием произнесла Корделия, облизнувшись. «Первый сын короля, наследник, лучший друг ее отца, великого мага и винодела северо-западного королевства. В горле как-то даже стало саднить, когда я стягивал демоническое платье к центру спины. По атласной коже Лилит пробежали мурашки, а сама она покрылась гусиной кожей. Дрожала, но продолжала подчиняться последнему приказу. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я, бросив на Корделию быстрый взгляд. Похоть, желание, отсутствие тормозов – вот что я увидел в ее взгляде. Стало страшно, как будто Слаониш переродилась внутри нее. Наши воспоминания были общими. Она вытравливала из себя старые, хотела забыть, а я впитывала их, чтобы найти путь к спасению. Но там была только боль, и она, зная о том, что я знаю, пытала меня, подкладывая под различных мужиков, заставляя меня чувствовать всю их похоть, грубость, извращение, пока сама наслаждалась моими мучениями. Очень хотелось сейчас пожать Лилит горло и повернуть голову до щелчка. Ничего же не стоит, пока она под контролем, ведь несомненно попробует освободиться, отомстить за подобные унижения. Почувствовав на себе взгляд, я посмотрел на Корделию. В ее глазах плескалось предвкушение от того, что она видела. «Давай», – прошептали ее губы, жадно вглядываясь в обнаженные части тела Лилит. «Я хочу видеть, как она страдает от унижения мужчиной». «Обязательно», – ответил я, завершая стягивание корсета Лилит и застегивая его на крючочке. «Однажды увидишь, но не я буду тем, кто над ней надругается». Закончив приводить одежду Лилит в порядок, вернул волосы на место, позволив им растечься серебристым дождем. «Отпусти», — приказал я демонессе. Корделия, внезапно оказавшаяся свободной, грохнулась на задницу, смотря на нас с открытым ртом. «Повернись». Лилит покорно выполнила приказ, смотря себе под ноги. Но заплаканное лицо и потеки слез на щеках говорили сами за себя. «Это был он, не так ли?» — тихо спросил я. Не требовалось даже называть имен, мы понимали друг друга с полуслова. Она молча кивнула. «Ты занялась магией после этого, чтобы отомстить?» – спросил я, снова кивок головой. Демонесса, которая второй раз за такой короткий период времени предстала передо мной просто женщиной, не решалась даже поднять глаза. «Поэтому твой отец почти убил тебя?» – спросил я. «Узнал, что ты ищешь способ стать сильнее и убить восьмого короля. Поэтому ты все разрушаешь? Поэтому всех используешь? Не хочешь больше страдать от боли? Проще самой причинить ее, напасть первой, чтобы не напали на тебя?» Демонесса подняла на меня заплаканные глаза и поджала губы. Ее взгляд был не просто убийственным, он был уничтожающим. Казалось, девушка расщепляет меня атом за атомом. Не потому что она демоница-маньяк, а потому что я понял ее суть. Вот так просто. За беспрецедентной жестокостью стоит банальная человеческая боль, страх и унижение. После того, что она пережила, не мудрено, что она стала тем, кем стала. «Так проще. Так вы это», — нарушила молчание Корделия, — «будете того самого?» «Я не тороплю, конечно, забористую порнушку почему бы и не глянуть в первых рядах. Просто там вроде бы как мир в опасности». Лилит и я смотрели глаза в глаза и понимали друг друга без слов. «Когда-то я думал, что подобная связь есть лишь у меня и Гекаты. Доверие, влечение, уважение. Все это превращается в гремучую смесь, которая связывает двоих, как мне казалось, неразрушимо. Потому что все было лишь игрой. Геката нашла того, кто по ее мнению справился бы с планом, в который меня не посвятили. Плевать ей было на землю, плевать на ангелов и их победу, плевать на меня. Она отправила меня сюда, чтобы я стал пешкой в чужой игре. Поэтому и пришел по мою душу бог-изгой, столкнул мою увлеченность наставницами с моим желанием силы, и думал, что знает, какой путь я выберу. Каждый играл в свою игру, где другой, разменная монета. Не знаю, зачем именно я был нужен Ангелу, но, думаю, его план, строящийся на костях и предательстве всех, кого он знал, навряд ли предполагает счастливый финал для меня и моих товарищей. Эл-Либераут жаждет его смерти, и моей. Вроде бы, Лилит жаждет его смерти, и моей, скорее всего. А я, чего желаю я, чего вообще может желать пешка? Следует дойти до края доски, вырвалось у меня, и стать ферзем. Лилит поджала губы. Ничего другого не остается, продолжил я, либо мы, либо нас. Она едва заметно кивнула. Надеюсь, это не прелюдия к тому, о чем я подумала. Корделия закрыла глаза руками. Страшно, страшно, страшно. Вы уже раздеваетесь? Она смотрела на нас сквозь щель меж пальцев. «Сделка», — произнес я, глядя в ее бездонные океаны глаз. «Ты и я, союзники против всех угроз, без рабских заклинаний, на доверие и уважение. Глеб, Корделия отняла руки от лица. У тебя хлеб в голове засох, она же демоница. Она обманет и предаст. Вот увидишь, это ее суть. Демоны живут только за счет сделок. Это дает им могущество. Да, тебе тоже, но вы будете связаны до тех пор, пока она не разорвет его. Это каторга. Это хуже, чем рабство. Ни я, ни Лилит даже не отреагировали на ее слова, продолжая смотреть друг на друга. О, нет, простонала Корделия, когда я произвел манипуляцию пальцами правой руки. Золотисто-зеленая магическая конструкция выскользнула из груди Лилит и рассыпалась на части. Глеб, ты идиот. Я с ней согласна, произнесла Лилит, продолжая смотреть на меня с плохо скрываемой злобой. Тебе не победить, и мне не победить, и твоему жалкому отряду их не победить. Создатель, да я не напрягаясь могу вас всех перебить прямо сейчас. Чего ради нам сотрудничать? Моя борьба, лишь способ красиво умереть, пытаясь. Значит, мне осталось придумать, как нам всем не сдохнуть, подытожил я. Есть пара мыслишек. Идиот, грустно вздохнула Корделия. Боги продумывают планы на столетия, тысячи лет. Наши души или уничтожат, или расщепят, и это в лучшем случае. Никаких шансов на победу против таких сил. Можешь убираться, предложил я рыжий, смотря в глаза Лилит. Тебя никто не держит больше. Демонесса подняла на уровень глаз правую руку и сплела заклинание. В центре печати возник и распался магический свиток. Сделка расторгнута, произнесла она. Убирайся, Корделия. Постарайся прожить как можно дольше, пока еще есть время. Широкий жест, оценил я. В тот же момент над пальцами демонессы появилась печать еще одного соглашения. На этот раз, думаю, между нами двумя. Это то, о чем я думаю. Сделка, подтвердила Лилит. Или мы вместе всех их убьем, или твоя душа будет навечно гореть в преисподней. И, поверь, она реальна. Создатель позаботился о том, чтобы заговорщики нашли место, где их муки будут вечны. И ты знаешь, как туда отправиться, заинтересовался я. У меня очень пытливый и изобретательный ум, без лишней скромности сказала демонесса. Ну так что, практик, она добавила иронии в мой титул, готов рискнуть своей бессмертной душой, а что, варианты имеются. Что так, мне не быть свободным. В лучшем случае, сдохну, пытаясь вырваться из колеса для хомячков. Согласен, произнес я, смотря в ее глаза. Не забудь только, что мне от тебя потребуются знания. Все, что есть. Ни одного заклинания не упусти. Над печатью появились искры, изменившие некоторые из многочисленных рун и символов. Готово, произнесла демонесса, облизнув губы. Последний шанс отказаться, Глеб. Я не буду тебя обманывать, я намерена убить всех, кто встанет на моем пути. Я не лгала, я убью каждого, без колебаний, без рассуждений. Еще и надругаюсь над их телами и душами перед смертью. Наверняка Геката что-то и приукрасила обо мне, но, поверь, по сравнению со мной даже самые кровавые маньяки, о которых ты слышал, лишь дети. Свяжешься со мной, не уцелеешь. Сделка работает в обе стороны. Связавшись с демоном, ты больше никогда не станешь прежним. Не поздно отступить, я не желаю тебе зла, даже больше. Поделюсь базовыми знаниями о магии теней. Драконесса поможет тебе развить их до средних. Станешь посильнее, чем даже она, Лилит кивнула в сторону рыжей магички. Но останешься с душой. Можешь даже вымолить у изгоя пару трюков, предложила она. Можешь пойти ему в услужение. Он найдет тебе применение. Ты даже не поймешь, что ты просто его игрушка. Прекрасное забытье ради долгой и насыщенной жизни. Я не отказываюсь от своих предложений, положив руку на печать, почувствовал, как по телу пробежала судорога. Ладони, моя и Лилит, сжали друг друга до боли в пальцах, отчего у обоих на лице проступила гримаса боли. Магический контракт заключен. Почти. Осталось только завизировать со стороны демонессы. Смертники, рыжая поднялась на ноги и отряхнула свои лохмотья. Лилит, я была в твоей голове, я видела твои мысли. Если все так, как ты думаешь, то до одного ангела хватит, чтобы нас убить. А ведь есть еще принц, некроманты, магус, черт еще знает что. Наплевать, тихо произнесла Лилит, неожиданно привстав на носочках и обхватив мою голову свободной рукой и притянула к себе. Наши губы встретились. Я ощутил вкус какой-то сладости, словно пахнуло чем-то из детства. Ощущение продлилось всего миг, но по телу разлилась энергия, которой я прежде не ощущал. Внутри, там где был заключен источник, словно ожило все, что прежде было мертво. Буквально, Каждую частичку тела заполнила нега, ощущение блаженства, от которого хотелось буквально вопить, петь, танцевать. А еще лучше, создать какое-нибудь могущественное заклинание и взорвать всех врагов разом. Я словно раньше дышал через соломинку, а теперь вдохнул полной грудь и получил то, к чему всегда стремился. Когда поцелуй разорвался, я обратился к магическому зрению и посмотрел на свой источник. Сила, которую я ощущаю от сделки, может его повредить, изменить, и уже меняла. Повреждения оболочки моей души затягивались на глазах. Я посмотрел на Лилит, лишь на мгновение, но я сумел заметить на ее лице испуг. Мимолетный, но все же, сама в шоке от происходящего, поверь не могу, произнесла Корделия. Трещины в источнике зарастают, брешь превращается в колодец, и источник растет. Знаешь, Глебушка, немного времени, и будешь как новенький, только лучше. В этом и заключается магия добровольной сделки по обоюдному желанию. Лилит облизнула губы. Это на самом деле так или она только что придумала? Она создана для взаимного усиления практикой демона за счет силы первого и опыта второго. Так мы могли стать неостановимы, работать на благо планов создателя до конца времен. Погоди, что? Захлопала глазами Корделия. Демоны работали на самого создателя, когда первые из нас были ангелами? Да, сказала демонесса, отводя взгляд в сторону. Казалось, она внезапно испытала смущение от того, что произошло, и старалась не смотреть мне в глаза. Но это было очень давно. Я демон предпоследнего поколения, созданный еще Люцифером. То есть дьявол тоже существует? Спросил я, стараясь привыкнуть к новым ощущениям. Что-то не давало мне покоя. Но это больше эмоциональное, подобно фантомной боли, застаревшей и давно уже забытой, но почему-то ноющей. Когда-то давно, да, согласилась Лилит. Сейчас не знаю. Я вообще мало что знаю о том, что происходит за пределами людского королевства. Но и здесь хватает тех, кто должен сдохнуть. И ты, она ткнула меня пальцем в грудь, не остановишь меня. Сделка не предусматривает вмешательства. Ты меня понял, тебя предупреждали, это почти рабство. Я не буду злоупотреблять, но... Понял, рассеянно кивнул я. Знаешь, меня кое-что смущает. Всего лишь кое-что, усмехнулась Корделия. Ты даже не знаешь, на что подписался, дурень. Ты же теперь ее личная сучка. Сделаешь все, что она скажет или пожелает. Я читала о вас, практиках. В последней войне вы были цепными псами. Что ты? Лилит посмотрела на меня перепуганными глазами, когда я прижал ее к себе. Наши лица оказались друг напротив друга. Что ты делаешь? Проверяю одну догадку, сказал я, притянув ее лицо к своему. Не смей. На лице Лилит проявился ужас. Я приказываю, не смей. Прика. Наши губы встретились, а тело захлестнула новая волна эйфории. Меня словно окатило волной тепла и заботы, ласки и любви самого близкого существа на всем белом свете. Как будто вторая половинка, которую искал всю жизнь. Целовать демонессу, как наркотик. Чем дольше, тем больше хочется. А потому мне показалось, что я вырвал из себя кусок души, когда отстранился от нее. Ощущения медленно стали возвращаться в норму. Что это было? Спросил я, смотря на растерянную Лилит. Почему не сработал твой приказ? Ты же сказала, что тебя не ослушаться. Ты знал? Она посмотрела на меня со страхом. Знал, что не сработает. Знал ли я, что ты неоткровенно и слишком уж напористо жмешь на то, чтобы я тебе подчинился? Пришлось уточнить. Кажется, Корделия хрюкнула от осознания иронии сказанного и ситуации в целом. Я понял, что по сделке ты можешь меня одернуть, лишь когда это противоречит пунктам соглашения и общим намерениям. Но, ты была так уверена, что это сработает, что я не смог устоять от проверки. А по мне, ты просто хотел ее засосать, менторским тоном заявила Корделия, пихнув в бок растерянную Лилит. Подруга, ментов вызывать будем? Или ты ему сама восьмерик накинешь за попытку износа? Я видела, он к тебе чуть в глотку языком не пролез. Какое бесстыдство, ай-яй-яй. Давайте еще раз, а то я не все рассмотрела, восклицательные и вопросительные знаки. Глава 9. Одного взгляда на открывающиеся пейзажи хватило бы, чтобы испытать восторг и трепет, а также предвкушение. Массивные горы, покрытые нерушимыми шапками снега, гряда остроконечных гор слева, похожих на громадные зубы, массивная отвесная гора справа, взобраться на которую по отполированных до блеска камням было совершенно нереально, покрытая зеленью долина, на дне которой протекала небольшая речушка, водяная гладь уходила за силуэт одинокой горы, словно делая петлю вокруг нее, Собственно, как и вся долина драконов, если забыться на время, то можно подумать, будто она вернулась в укромный рай на севере Великого Леса, где вот уже не одно десятилетие младшая принцесса постигала таинство служения богине, словно в ответ на ее молитву Имрайхить почувствовала, как эгрегор всего ее отряда наливается силой. Воины-инфильтраторы, разбившие небольшой лагерь для восстановления естественных сил, благоговейно зашептали молитвы, вознося хвалу богине. Аминосифаль в очередной раз осенила благодатью свой народ, даруя ему вдохновение и силы продолжать погоню. Младшая принцесса закусила нижнюю губу, стараясь не вскрикнуть от болезненного проявления чудодейственной силы. Несмотря на длительную и изнурительную подготовку, каждый раз, когда богиня связывалась с ней, Имрайхит чувствовала боль, головокружение и слабость. А ведь она была лучшей в своем усердном обучении и подготовке. Но, похоже, что недостаточно сильной. Вам следует выступать. Справа от нее появилась невидимая глазу остальных воинов астральная проекция богини. Великолепная Аминосифаль одним своим появлением на глаза своих послушников могла бы дать им куда как больше вдохновения, чем одной лишь божественной силой. Но обстоятельства не позволяли ей делать это. Даже ее связь и защита в этом месте давались богине с великим трудом. А потому Имрайсиль нужно было не думать об упреках своей богини, а падать перед ней ниц за то, что та тратила свое могущество на то, чтобы пообщаться с ней с глазу на глаз. Осквернители опережают вас на полдня. «Да, моя богиня», – прошептала Имрайхиль, – «местное колдовство, оно отнимает у нас силы, не только лишь у вас», – сообщила ей богиня, указывая полупрозрачной рукой на дно долины. Имрайхиль без особых проблем, благодаря пульсирующей внутри нее силе богини, могла разглядеть крохотные черточки, передвигающиеся невдалеке от изворотливой реки. Они бросили телеги, избавились от большей части провианта. Их лошади устали и вскоре падут. Отряд сможет продолжить путь лишь пешком. Измученные и лишенные сил они не станут для вас большой помехой. Да, моя богиня. Последний рывок, моя девочка. Призрачная рука богини коснулась слегка осунувшегося лица младшей принцессы. Имрайхиль почувствовала, как в нее вливаются дополнительные силы. Ты должна убить их прежде, чем они достигнут драконьего очага. «Да, моя богиня», – послушно ответила принцесса. «Вот и чудно, мое дитя», – улыбнулась богиня. «Ты лучшая из того, что может представить твой народ. У тебя есть шанс, который выпадает раз во много тысяч лет, покончить с мерзостью в этом мире. Убей людей практика, убей его самого, отомсти за свою сестру и брата. Да, моя боги». В тот момент, когда Аминосифаль оторвала руку от ее лица, грусть вновь вернулась в сердце молодой эльфийки. «Богиня, что, дитя мое?» – спросила та. «Я в смятении, богиня», – призналась младшая принцесса. «Что беспокоит тебя, мое дитя?» – ласковым голосом поинтересовалась богиня. Имрайхиль почувствовала укол совести за свою любознательность. Ведь она видела на призрачном лице, едва различимом на фоне пейзажа, что богине все труднее и труднее дается пребывание в этом проклятом месте и защита своих подданных. «Не бойся, ты можешь рассказать мне все. Практик, моя богиня, он беспокоит меня, не стоит переживать, дочь моя, эта скверна на теле мира сильна лишь своими мерзкими единомышленниками. Избавишь Аурхейм от них, и он не будет сильнее обычных твоих врагов», – заверила богиня. «Да, скорее всего так», – неуверенно произнесла младшая принцесса. «Но, ты сказала мне, что он в одиночку уничтожил охрану моей сестры и убил ее, сожрав ее душу». «Да, моя дочь». Так и было, и ведь тогда он был совершенно один, в великом лесу, где все чужаки слабеют и умирают благодаря твоей защите. Лишь чистые духом могут оставаться там невредимыми. Верно, я наложила эту защиту давным-давно, чтобы защитить моих детей от людского коварства и вторжения. А еще ты сказала, что он не представляет большой угрозы после того, как лишился своих сил в великом лесу. Да, но если б не твое вмешательство, не думаю, что я смогла бы победить его в той крепости. Он был силен и беспощаден. Его могущество. Богиня вновь коснулась ее своей дланью. «Моя дорогая Имрайхиль», голос богини сочился добротой и заботой. «Я спасла тебя, потому что ты единственная из всего королевского рода, кто может противостоять ему на равных. Но, тогда почему мы преследуем его отряд, а не его самого? Ведь наверняка можно узнать, где он сейчас находится. Магия теней коварна и непредсказуема». Голос богини стал строже. «Все темные силы помогают своему ставленнику, и лишь из-за этого он силен. Сейчас его спутники ослаблены, а он набирается мощи, чтобы вернуть свое мрачное королевство и вновь пойти войной на мир живых и свободных разумных. Мы, светлые силы, должны остановить практиков, последних демонических отродий. Как только мы это сделаем, то очистим этот мир от зла. Слава и доблесть нашего народа вновь воссияют над Урхеймом, и Создатель вновь обратит на нас свое внимание, даруя свет своей любви и заботы. Да, моя богиня, из глаз младшей принцессы лились хрустальные слезы, и Мрейхель практически видела этот дивный новый мир, что воскреснет из мрака тысячелетий. Стоит лишь уничтожить скверну в Урхейме, и царство эльфов вновь станет могущественным, и больше не придется сражаться за выживание великого леса, не придется бороться с немертвыми тварями, осадившими побережье, не будет нужды переступать через гордость своего народа и заключать брачный союз с этими грязными животными, людьми. И Мрейхель плакала, а призрачная рука ее богини смахивала одну слезинку за другой. «Все будет так, как запланировано, моя дорогое дитя», — пообещала Аминосифаль. «Запланировано. Этот план, как и все великое, родился из осколков других замыслов. Одураченные и обескровленные в результате последней войны лесные эльфы долгое время существовали на своем клочке суши под защитой богини и великого леса. Их гордость пострадала от смерти лучших представителей их народа. Но умнейшие эльфы древности поняли, чтобы вернуть свое, отомстить, следует понять, как враг смог стать сильнее. С помощью своих агентов и жадных до эльфийских сокровищ людишек они долгое время выманивали из гиблых земель древнее колдовское оружие, зачарованные доспехи, артефакты. Все это попадало в Великий лес, где мудрейшие из мудрейших изучали сильные стороны их врагов, интриги и подкупы, запугивания и банальные убийства. Эльфы не стесняются средств, с помощью которых достигают своих целей. В отличие от большинства других рас, они знают, как правильно подать к столу месть. И этот план продолжал бы воплощаться в жизнь, если бы однажды Великий лес не оказался поражен скверной. Немертвые чудовища, мощнейшие проклятия, неутомимые воины, они атаковали западную часть Великого леса, начав с портов и прибрежных поселений. У них не было цели завоевать эльфов, они твердо были намерены истребить лесный народ. Они все сопротивлялись достаточно долго, чтобы понять, если продолжать действовать так же, что победителями в этом сражении им не выйти. И тогда ее дорогая матушка предложила план. Эльфов слишком мало, чтобы противостоять нежити. Но если породниться с людьми, использовать этих животных, плодящихся быстрее, чем зайцы, то можно использовать их в качестве мясного щита для сдерживания напасти. Одновременно, переселив эльфов подальше от мест сражений с немертвыми, правители лесного народа могли провести под носом у людей интервенцию в самое сердце их владений. А, когда люди будут обессилены, то нужно всего лишь сделать то же, что и они во время последней войны. Ударить в спину, согнать этих животных с их земель и отдать на растерзание немертвым, если они к тому времени еще останутся в ауре. В крайнем случае, древняя магия в Михальде помогла бы усилить защитные чары на всем Востоке, и немертвые были бы обессилены и уничтожены. А затем все пошло наперекосяк, околдованный мыслью о том, что эльфийская принцесса может избавить его от любого недуга и принести ему здоровое дитя. 30-й король возжелал породниться, но темные силы, что контролировали проливающих эльфийскую кровь немертвых, вмешались. Практики, стоящие за истреблением эльфийского народа, убил ее сестру, а затем сбежал в восточную провинцию. Ее отец, славный Гилраен, отправил за ним лучших из лучших, в том числе и единственного принца. Но темные силы оказались слишком сильны, и тогда королевская чета решила видоизменить свой план. Из королевской обители донеслись тревожные вести о том, что 30-й король мертв, а на престол вскоре взойдет принц Вольдемар, известный в прошлом своей нетерпимостью к свободе других рас, кроме людей. В королевстве людей начались брожения, которые не понравились Гилраену. Он решил наблюдать за тем, что же все-таки происходит с людьми. А затем, когда стало понятно, что принц людей намерен породниться с темными эльфами, все встало на свои места. Дроу, известные как последние сподвижники темных сил, демонической армии во время последней войны, заклятые враги лесных эльфов, стремились расширить свою зону влияния. Случай им представился. Лесные эльфы бы не прожили так долго, если бы не были готовы идти на вроде бы отчаянные, но на самом деле прекрасно просчитанные ходы. Захват восточной провинции, отделенной от остального Аурхейма непроходимыми горами, в принципе соответствовал планам эльфов. Пусть и не все королевства людей, но самую вкусную из его частей можно было бы захватить, выдав за лорда Хаксен-Вильварина последнюю оставшуюся у короля Гилрейна дочь. Но для этого требовалось нарушить древнюю традицию и отозвать ее из храма, где она обучалась таинству священной войны против темных сил. Многие ожидали, что это оскорбит богиню. Однако Аминосифаль лишь одобрила их план и подсказала уловку, как следует поступить принцессе. Нет смысла соглашаться на брак сразу, если можно выторговать у будущего жениха право прохода эльфийских армий на территорию Восточного королевства, под благовидным предлогом королевской свадьбы и охоты за практиком. Благодаря этой охоте эльфы могли подробно изучить поле будущих сражений, но в большей степени их интересовало как раз-таки уничтожение практика и его отряда предателей всего живого. Этого требовали долг и честь. Вот только Имрайхиль все больше терзали смутные сомнения, несмотря на то, что ей всегда нравилось сражаться и убивать врагов эльфийского народа. Она не могла отделаться от ощущения неправильности происходящего. Ее долгие годы учили, что эльфы-инфильтраторы должны уничтожать самые страшные угрозы для лесного королевства. И логичнее было бы разыскать пропавшего практика не силами десятка инфильтраторов, а с помощью всего отряда. Более того, совершенно разумно было бы прекратить погоню за практиком, вернуться в Муннос и отбить плененного Гилрейна. Но богиня требовала следовать за отрядом практика. Сердце Имрайхиль рвалось на части от мысли о том, что люди в очередной раз предали. Правда, лесные эльфы собирались их предать чуть позже, но не предали же сейчас, не так ли? Значит, предатели люди. Опять, пусть богиня и заверяла ее, что это тоже часть ее плана, чтобы сокрушить древнего врага, но от этого девичье сердце слабее сжиматься не стало. При мысли о мудрейшем и добрейшем отце, находящемся в плену коварных людей с востока, она чувствовала, как подкашиваются ее ноги. Но долг требовал продолжать погоню за ненавистным отрядом осквернителей и убийц, и лишь после этого она сможет повернуть свой отряд и заняться другими целями, в том числе и предателями-людьми. Вот только после стольких сражений против практика и его отряда, она начинала сомневаться в том, что сможет. Нет, в своей победе она совершенно не сомневалась. А вот в том, что после этой битвы у нее останется достаточно сил, чтобы покарать предателей людей. Вот тут-то как раз она переживала всерьез. Ведь в ее отряде были лишь самые лучшие, самые искусные из имеющихся инфильтраторов. А отряд практика вырезал их едва ли с большими проблемами для себя. При том, что раньше их было меньше. И действовали раньше эльфы не на территории, которая так или иначе вытягивала из них силы. Даже с поддержкой богини пробиваться к горным перевалам становилось все труднее и труднее. Впервые за все время своего существования, эльфы на собственной шкуре ощутили, что испытывали чужаки, забредая на их территорию в великий лес.